Я снова и снова вижу мистера Бродхерста в могиле. «Это ты его зарыл?» — спросил я. Он кивнул и стал плакать, кивая и плача, как заведенный. Между нами вклинилась его мать. Упершись своим невесомым тельцем в его аморфную тушу, она затолкала его обратно в комнату. Потом она закрыла за ним дверь, заперла ее на замок и повернулась ко мне, держа ключ, как держит оружие. «А теперь, пожалуйста, уходите. А то он из-за вас совсем расстроится». «Ну, если он действительно вчера зарыл Стэнли Бродхерста, то вам никак не удастся это скрыть. Глупо было бы и пытаться». Миссис Сноу издала какой-то непонятный звук, который, наверное, считается смешком. «Да, один глупец здесь имеется, но это отнюдь не я. С таким же успехом я могла бы признаться, что похоронила мистера Бродхерста. Вы и ваши друзья так его запутали, так запугали, что он и сам уже не знает, что он делал и что видел. Но одно я знаю наверняка. Мой сын не совершил ничего дурного. Уж я-то знаю». В ее словах звучала такая уверенность, что я почти поверил ей. И все же мне думается, что Фриц знает больше, чем рассказал. «Вы хотите сказать, что он знает меньше? Он сам не знает, что знает, а что нет. И мне бы на вашем месте было бы стыдно вот так преследовать вдову и ее единственного сына. Если доктор увидит его в таком состоянии, он захочет отправить его в психбольницу. Он там уже лечился? Нет, но много лет тому назад чуть туда не попал. Миссис Бродхерст, однако, согласилась оплатить его содержание в частной клинике. Это произошло в 1955 году? Да. Ну, а теперь, может быть, вы покинете кухню? Я вас в нее не приглашала, зато теперь приглашаю из нее выйти». Я поблагодарил ее и вышел из дома. На обочине дороги перед домом остановилась желтая спортивная машина, и из нее незаметно выбрался мужчина средних лет в спортивном костюме. Из заднего отделения кузова он достал медицинский саквояж и пошел мне навстречу. Его седые волосы и голубые глаза контрастировали с румяным цветом лица. «Доктор Джером?» «Да-да». В его глазах стоял немой вопрос. Я представился, объяснил, что я здесь делаю. Меня наняла миссис Стэнли Бродхерст. «Кстати, как себя чувствует Элизабет Бродхерст?» «Ну, у нее нервное истощение, вызвавшее небольшой сердечный приступ». «Говорить она может?» «Не сегодня, завтра, может быть. Но я бы не заводил разговор ни о сыне, ни о внуке». Доктор втянул в себя воздух и с неожиданным чувством тяжело вздохнул. «Я только что из морга. Не могу спокойно смотреть, как умирают молодые». «Он умер от удара ножом?» «Да, вероятно». «Вы были его лечащим врачом?» «Я был его врачом, пока он жил у матери, но и потом время от времени его осматривал. Он любил советоваться со мной, когда у него возникали те или иные проблемы, какие эмоционального характера, связанные с супружеством. В общем-то, не могу обсуждать их с кем-то третьим. Стэнли это уже не повредит, он мертв». «Мне это известно», — произнес доктор с подчеркнуто жесткими нотками в голосе. «Меня интересует другой вопрос. Кто его зарезал и зарыл? Ваш пациент Фриц Сноу утверждает, что его зарыл он». Я специально следил за реакцией доктора, но его мягкие глаза не дрогнули, а румянец остался прежним. Он даже слегка улыбнулся. Ох, не верьте ему, не верьте. Фриц всегда в чем-нибудь признается. А почему вы так уверены, что этого не было? Потому что я лечу его уже более 20 лет. Он душевно больной? Я бы выразился иначе. Он сверхчувствителен и обладает склонностью винить себя во всем происходящем вокруг. Когда у него начинается эмоциональный срыв, он теряет всякое представление о реальности. Бедняга Фриц всю свою жизнь прожил в страхе. Чего же он боялся? Помимо всего прочего, свою мать. Я его очень понимаю. Мы все его очень понимаем, сказал доктор, и в глазах его блеснула искорка смеха. Она женщина властная, но такой, очевидно, сделала жизнь. Ее покойный муж очень походил на Фрица и ни на одной работе подолгу не задерживался. Я подозреваю, что у них это наследственное, а с наследственностью наука до сих пор ничего поделать не может. Мы одновременно посмотрели на дом. Миссис Сноу следила за нами из окна. Поймав наш взгляд, она опустила занавеску. «Мне действительно пора к пациенту», — сказал доктор. «Может быть, мы с вами как-нибудь о нем побеседуем, когда вы будете свободны? Даже если, как вы говорите, Фриц совершенно невиновен, он был связан с основным подозреваемым в убийстве Стэнли. Я рассказал ему об Элли Свитнере и о новой ниточке Кэлси. Кроме того, мы знаем, что Фриц имел доступ к тем инструментам, которыми была выкопана могила Стэнли. И, наконец, он сам признался мне, что похоронил его». Доктор медленно покачал седой головой. «Даже если упадет небо, Фриц и в этом углядит свою вину. Кстати сказать, весьма вероятно, что Стэнли выкопал себе могилу сам. Мы с помощником коронера такую возможность обсуждали. Вы обсуждали, а я так просто на этом настаиваю. Я только что осмотрел тело убитого и обнаружил на обеих руках водянки». «Какие водянки?» «Обычные водянки на внутренней стороне ладони». Он коснулся ладони левой руки широкими лопатовидными пальцами правой. «Ну, такие водянки образуются у неприученного к физическому труду человека, когда он сам начинает копать. Хотя, признаюсь, трудно понять, зачем человеку рыть собственную могилу.